Всеволод Овчинников, «Сакура и дуб». Роман «Газета», выпуск 3-4, 1987 год. Всеволод Владимирович Овчинников, публицист-международник, политический обозреватель «Правды», родился в 1926 году в Ленинграде. По образованию филолог-востоковед. С 1951 года работает в редакции газеты «Правда». В 50-х годах был ее собственным корреспондентом в Китае, в 60-х – в Японии, в 70-х – в Англии. Написал об этих странах более 10 книг. Широкую популярность у советских и зарубежных читателей снискала документальная повесть Всеволода Овчинникова «Горячий пепел», рассказывающая о драматических эпизодах гонки за обладание атомным оружием, участниками которой были крупнейшие империалистические державы. Книги «Сакура и дуб» и «Горячий пепел» в 1985 году были удостоены Государственной премии СССР за произведения художественной публицистики. От автора. Мы живем в такое время, когда недостаточно одного лишь знакомства с зарубежными народами, когда требуется не просто знание, а понимание друг друга. Пора первооткрывателей неведомых стран прошла, а вместе с ней и пора описательной публицистики. Налицо качественное изменение читательских запросов. Странности непонятной жизни чужестранцев интересуют ныне людей не сами по себе, а лишь как ступень к изучению их характера. Чтобы познать зарубежную страну, важно прежде всего преодолеть привычку мерить на свой аршин, подходить к другому народу со своими мерками. Описать черты местного своеобразия – лишь начало дела. Нужно приучить себя от вопросов «как?» переходить к вопросам «почему?». Иначе говоря, необходимо, на мой взгляд, разобраться в системе представлений, мерок и норм, присущих данному народу. Проследить, как под воздействием каких социальных факторов эти представления, мерки и нормы сложились. И, наконец, определить, в какой мере они воздействуют ныне на человеческие взаимоотношения и, стало быть, на современные политические проблемы. Может возникнуть вопрос, правомерно ли говорить о каких-то общих чертах целого народа, ведь у каждого человека свой характер, и ведет он себя по-своему. Это, разумеется, верно, но лишь отчасти, ибо разные личные качества людей проявляются и оцениваются на фоне общих представлений и критериев, и лишь зная образец подобающего поведения, общую точку отсчета, можно судить о мере отклонений от нее, можно понять, как тот или иной поступок предстает глазами данного народа. В Москве, к примеру, полагается уступать место женщине в метро или троллейбусе. Это не означает, что так поступают все. Но если мужчина продолжает сидеть, он обычно делает вид, что дремлет или читает. А вот в Токио или Лондоне притворяться нет нужды. Подобного рода учтивость в общественном транспорте попросту не принята. Правомерен и вопрос, как можно говорить о национальных чертах, если жизнь так насыщена переменами, а стало быть, непрерывно меняются и люди? Спору нет. Японцы или англичане стали в чем-то иными, чем прежде. Но даже сами перемены происходят у них по-разному. У первых по-японски, у вторых – по-английски. Подобно тому, как постоянный приток новых слов укладывается в языке в устойчивые рамки грамматического строя, национальный характер меняется под напором новых явлений тоже весьма незначительно. Будучи в течение многих лет корреспондентом «Правды» в Токио, а потом в Лондоне, я постоянно писал в газету о текущих проблемах, которые становились злобой дня, о весенних наступлениях японских трудящихся, о борьбе демократических сил против договора безопасности и американских военных баз на японской земле, о взаимоотношениях Англии с общим рынком и Атлантическим блоком, о парламентских дебатах между лейбористами и консерваторами. Однако, чем глубже я вживался в японскую, а затем в английскую действительность, тем острее чувствовал потребность более обстоятельно рассказать о самой атмосфере каждой из этих двух островных стран, о характере их жителей, обо всем том, что поневоле остается за рамками газетных репортажей, но составляет немаловажную подоплеку событий. Хотя, повторяю, судить о характере человека и тем более целого народа – дело весьма субъективное. Так что я могу поделиться лишь своими личными впечатлениями о японцах и англичанах и, опять-таки, личными размышлениями о них. И, наконец, еще об одном. Книга «Сакура и дуб» – это не просто ветка сакуры и корни дуба, сведенные вместе. Работая над дилогией, я стремился полнее выявить органическую связь ее составных частей. А объединяет их не только общелитературный прием, попытка показать страну через ее народ. Их связывает желание автора сопоставить два островных государства, народы которых неожиданно схожи именно в том, что традиционно отличает их от континентальных соседей. Книга первая. Ветка сакуры. Страницы из дневника. За тонкой раздвижной перегородкой послышались шаги. Мягко ступая босыми ногами по циновкам, в соседнюю комнату вошли несколько человек. Судя по голосам, женщины. Рассаживаясь, они долго припирались из-за мест, уступали друг другу самое почетное. Потом на минуту умолкли, пока служанка, звякая бутылками, откупоривала пиво и расставляла на столике закуски. И вновь заговорили все сразу, перебивая одна другую. Речь шла о разделке рыбы, о заработках на промысле, о кознях приемщика, на которого им, вдовам, трудно найти управу. Я лежал за бумажной стеной, жадно вслушиваясь в каждое слово. Ведь именно желание окунуться в жизнь японского захолустья занесло меня в этот поселок на дальние конечности острова Сикоку. Завтра перед рассветом, что-то около 3 утра, предстояло выйти с рыбаками на лов. Я затеял все это в надежде, что удастся пожить пару дней в рыбацкой семье. Но оказалось, что даже в такой глуши есть постоялый двор. Меня оставили в комнате одного и велели улечься пораньше, чтобы не проспать. «Да разве заснешь при таком соседстве?» Я ворочался на тюфяке, напрягал слух, но смысл беседы в соседней комнате то и дело ускользал от меня. Никто в моем присутствии не стал бы говорить о жизни с такой откровенностью, как эти женщины с промысла, собравшиеся отметить день получки. Но, пожалуй, именно в тот вечер я осознал, какой непроницаемой стеной еще скрыт от меня внутренний мир японцев. Была, правда, минута, когда все вдруг стало понятным и близким, когда охмелевшие женские голоса стройно подхватили знакомую мелодию. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке над девичьим все горел огонек. Как дошла до них эта песня? То ли их мужья привезли ее из сибирского плена, прежде чем свирепый штурм порешил рыбацкие судьбы. То ли эти женщины овдовели еще с войны и от других услышали эту песню об одиночестве, ожидании и надежде. Снова звякали за перегородкой пивные бутылки, то утихала, то оживлялась беседа. Но я уже безнадежно потерял ее нить и думал о своем. Конечно, вдовы везде вдовы, но люди здесь не только иначе говорят, они по-иному чувствуют. У них свой подход к жизни, иные формы выражения заботы и радости. Смогу ли я когда-нибудь разобраться во всем этом? Еще в детстве я читал, что вечерний Париж пахнет кофе, бензином, духами. А попробуй-ка описать, чем пахнет по вечерам бойкая улица японского города. На углу переулка сплошь светящегося неоновыми рекламами питейных заведений примостилась старуха с жаровни. На углях разложенные раструбом вверх витые морские раковины, в которых булькает что-то серое. Рядом с плоской вяленой каракатицей и еще какой-то пахучей морской снедью пекутся в золе неправдоподобно обыденные куриные яйца. В двух шагах знакомая еще по Пекину машина, которая перемешивает каштаны в раскаленном песке. А вот напоминающий о пионерских кострах запах печеной картошки, он исходит от сложного сооружения, похожего на боевую колесницу. Там тоже жаровня с углями, а над ней, как туши на крючках, развешаны длинные клубни батата. Выбирай и любуйся, как при тебе их будут печь. Из кабаре «Звездная пыль» выпорхнула женская фигура, примостившись на краешке какого-то ящика, чтобы не измять серебристого газового платья с немыслимым вырезом на груди и спине. Девушка, по-детски жмурясь от удовольствия, торопливо ест дымящуюся картофелину, а старуха-торговка тем временем заботливо прикрывает чем-то ее оголенные плечи, то ли от вечернего холода, то ли от взоров прохожих. Был сегодня на фестивале популярных ансамблей и вынес оттуда незабываемое впечатление о том, что видел и слышал не столько на сцене, сколько в зале. Создатели самых модных, самых ходовых пластинок состязаются здесь в каком-то немыслимом темпе. Солистка еще только берет финальную ноту, еще не видно конца неистовством ударника, как движущийся пол уже уносит оркестрантов за кулисы, и тут же выкатывается следующий ансамбль, который также играет вовсю, но уже что-то свое. Новоиспеченные кумиры года сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой. Ни секунды передышки от барабанной дроби и аккордов электрогитар. Но шумовые каскады, низвергающиеся со сцены, ничто в сравнении со взрывами неистовства, от которых ежеминутно сотрясается зал. Никогда не думал, что можно с таким исступлением визжать и топать ногами на протяжении 2 часов подряд. Неужели это те самые японские девушки, которые слывут образцом грациозности и сдержанности, безукоризненного контроля над проявлением своих чувств? Вот толпа совершенно обезумевших поклонниц кидается к сцене, расталкивая друг друга. Какая-то девица протиснулась вперед с гирляндой цветов, но никак не может дотянуться до певца. Тот великодушно делает шаг к самому краю рампы и слегка нагибается. Но в тот самый момент, когда поклоннице наконец удается набросить цветы ему на шею, в гирлянду впиваются десятки рук. Заарканенный кумир теряет равновесие и падает прямо на толпу своих визжащих поклонниц, которые, словно стая хищных рыб, начинают буквально рвать его на части, чтобы заполучить хоть какой-нибудь сувенир. Досыта насмотревшись подобных сцен, я пополнил перечень необъяснимых для меня парадоксов Японии еще одним пунктом. Казалось бы, столь падкая на крайности западной моды японская молодежь уже полностью отошла от нравов и обычаев старшего поколения. И тем не менее, когда приходит пора свадьбы, каждая японская девушка вновь превращается в образец красоты, смирения и покорности. Став невестой, она как бы вновь присягает законам предков. Проявляется это не только в том, что вопреки какой бы то ни было моде, ее наряд и прическа будут такими же, как у красавиц, которых когда-то изображал на своих гравюрах Утамара. Утамара, японский художник, 1753-1806, прославившийся как создатель цветных гравюр на дереве. Куда важнее, что эта верность заветам старины проявляется в покорности родительской воле. Ведь то самое поколение, за вкусами которого столь пристально следят и капризам которого своекорыстно потворствуют производители грампластинок, владельцы телестудий, кинотеатров, домов моделей, То самое поколение, которое, казалось бы, само выбирая себе кумиров и низвергает их, это поколение до ныне продолжает мириться с отсутствием права выбора в самом важном для человека вопросе. В вопросе о том, кто станет его спутником жизни, отцом или матерью его детей. Тишину Токийского переулка, где я живу, по утрам первыми нарушают велосипедисты. Вот остановился молочник, слышно, как звякают бутылки у него на багажнике. Через несколько минут опять кто-то затормозил, потом еще и еще. Ну хорошо, разносчик привез молоко, почтальон газеты, кто же остальные? Однажды надо было в 6 утра ехать на вокзал. Решив захватить с собой газеты, вышел к почтовому ящику, он еще пуст. Но как раз тут из-за угла лихо вырулил велосипедист, затормозил и протянул мне Ио Миури. «А где же остальные газеты?» – удивился я. «Мы ведь выписываем еще Асахи и Майнити». «Не беспокойтесь, они сейчас подъедут», – улыбнулся паренек. «Ведь мы все начинаем развозить газеты в одно и то же время. Раньше нельзя, соглашение». И действительно, в переулке вскоре появились вереница велосипедистов, каждый из них бросил в мой почтовый ящик по одной газете. Мне еще раньше было известно, что газету японских коммунистов «Акахату» доставляют подписчикам не почтальоны, а активисты местных ячеек. Это было легко понять. Не всякий читатель коммунистической газеты хочет, чтобы его имя и адрес были достоянием полиции. Но какой смысл коммерческой прессе? Всем этим Асахи, Майнити и Ио Миури. Отказываться от услуг почты и дублировать друг друга. Ради чего каждая из этих газет предпочитает иметь свою собственную систему распространения? Волей-неволей приходится повсюду содержать свои конторы, чтобы соперничающие газеты не перехватили подписчиков, ответили мне. Итак, конкуренция. Вот, казалось бы, универсальный ключ к разгадке необъяснимых явлений японской буржуазной прессы. Но так ли это? Достаточно лишь несколько раз побывать в Токио на пресс-конференциях для японских журналистов, чтобы столкнуться с еще одним парадоксом. Хотя в зале видишь представителей самых различных органов печати, радио, телевидения, вопросы всегда задает кто-то один. Остальные лишь слушают и записывают. Там, где, казалось бы, самое время состязаться, многоликая пресса неожиданно отказывается от конкуренции и предпочитает вести диалог как бы от имени одного лица. Вопросы согласовываются заранее и сообща принимаются решения, кто будет задавать их от имени всех. В Японии существует система пресс-клубов, в соответствии с которой всякое государственное учреждение, политическая партия или общественная организация – обязаны делать официальные заявления лишь всей прессе в целом, чтобы такого рода новость не могла стать монопольным достоянием какого-то одного органа печати. Ведущие газеты, радио и телевизионные компании имеют своих представителей и в пресс-клубе при премьер-министре, и в пресс-клубе при командовании американских военных баз, и в пресс-клубе при Коммунистической партии Японии. Участие определяется здесь лишь интересом, который представляет данный источник информации. Но как же можно выделиться среди соперников? Как можно проявить какое-то своеобразие при таком сознательном обобществлении материала, при такой стандартизации рациона, которым питаются газеты? «Мы рассуждаем так», — объяснили мне, «лучше в 10 случаях иметь то же, что и другие, чем лишь однажды оказаться в чем-то позади всех». Конечно, система пресс-клубов обезличивает газеты, зато каждая из них уверена, что никогда ничего не прозевает. Зашел незнакомый человек в комбинезоне и желтой каске строителя, вручил перевязанную лентой коробку и конверт. В коробке оказался подарочный набор из 3 разноцветных кусков туалетного мыла. В конверте письменное извинение в связи с заменой водопроводных труб в переулке придется рыть траншею и беспокоить окрестных жителей треском пневматических отбойных молотков. После этого мы с женой опять говорили о своеобразии японской вежливости. Ничто так не гипнотизирует в этой стране на первых порах, как экзотическая учтивость. В разговорах все поддакивают друг другу, при встречах отвешивают церемоннейшие поклоны, уместные, казалось бы, лишь в исторических фильмах да на театральной сцене. Зрелище это поистине незабываемое. Заметив знакомого, японец считает долгом прежде всего замереть на месте, даже если дело происходит на проезжей части улицы и прямо на него движется автобус. Затем он сгибается в пояснице, так что ладони его вытянутых рук скользят вниз по коленям, и, застыв в таком положении, осторожно поднимает вверх лишь глаза. Выпрямляться первым невежливо, и кланяющимся приходится зорко следить друг за другом. Но посмотрите вслед японцу, который, только что церемонно раскланившись с вами, вновь окунется в уличную толпу. С ним тут же происходит как бы таинственное превращение. Куда деваются его изысканные манеры, предупредительность и учтивость? Он прокладывает себе дорогу в людском потоке, совершенно не обращая ни на кого внимания. Если окликнуть знакомого вновь, он опять остановится, улыбнется, станет предупредительным и изысканно вежливым по отношению к вам. Японская учтивость ограничивается областью личных отношений и отнюдь не касается общественного поведения. Для каждого, кто приезжает в Японию, легче открыть это противоречие, чем докопаться до его корней. Нередко первые впечатления о Японии бывают омрачены чувством досады. Приезжающему кажется, что он опоздал, упустил время, когда еще можно было увидеть подлинное лицо этой страны. Даже осознавая, что он едет в одну из ведущих индустриальных держав, турист рассчитывает, что ее новые черты окажутся лишь парадоксальными добавлениями к чертам традиционным, что самые крупные в мире танкеры, самые компактные электронно-вычислительные машины и самые быстрые поезда будут лишь контрастной ретушью на портрете экзотически живописной страны с ее женщинами в кимоно и древними храмами среди прихотливо изогнутых сосен. Вместо этого приезжий видит прежде всего самую неприглядную сторону современной цивилизации. Кажется, что хаос заводских труб, прокопченных стен и железнодорожных путей похоронил под собой подлинную традиционную Японию. Убедившись, что образ, сложившийся по открыткам и рекламным календарям, довольно далек от реальности, иностранец вслед за этим задается вопросом, насколько же в самом деле осовременилась Япония и насколько живучи ее прошлое, то есть какой именно пропорции сочетается в облике страны сегодняшний день со вчерашним. Вопрос этот не нов. Сопоставление поразительной восприимчивости к новому с самобытностью вековых традиций служит лейтмотивом всего, что пишется о Японии вот уже на протяжении целого столетия. Поневоле напрашивается мысль, что кажущаяся податливость японской натуры подобна приемам борьбы дзюдо – уступить натиску, чтобы устоять, то есть идти на перемены с тем, чтобы оставаться самим собой. Восприимчивость японцев больше касается формы, чем содержания. Они охотно и легко заимствуют материальную культуру, но в области культуры духовной им присуща уже не подражательность, а консерватизм, не восприимчивость, а замкнутость. Такая японская Япония, почти не подверженная переменам, присутствует везде и во всем. Это как бы оборотная сторона медали. Пока живешь в Токио, кажется, что японская зима – самое сухое и солнечное время года. Трудно представить себе, что за соседними горами на западном побережье выпадают такие голубые снега, что многие селения оказываются надолго отрезанными от внешнего мира. Такова Япония во всем. После нескольких лет изучения ее жизни вдруг обнаруживаешь, что смотрел на горы лишь с одной стороны – в то время как на их противоположном склоне климат совсем иной. Вопреки первому впечатлению, что в облике Японии сегодняшний день полностью заслонил вчерашний, незримое присутствие прошлого сказывается до ныне, словно камень, лежащий на дне потока. Оно не выпирает на поверхность, но дает о себе знать завихрениями и водоворотами. Нужно, стало быть, отдавать себе отчет и в существовании, и в происхождении этих водоворотов, иначе не понять, почему ультрасовременная молодежь с ее нарочитым бунтарством проявляет покорность родительской воле в выборе спутника жизни. Иначе не понять, почему в стране, где пролетариат славится боевым духом и умеет противопоставить нажиму капитала единый забастовочный фронт, до ныне сохранилась система пожизненного найма. Иначе не понять, почему японцам свойственно ставить личную преданность выше личных убеждений, что порождает неискоренимую семейственность в политическом и деловом мире. Иначе не понять, почему японцы всячески избегают прямого соперничества, стремясь прикрыть его видимостью компромисса. Почему сложные и спорные вопросы они предпочитают решать через посредников. Иначе, наконец, не понять, как могут совмещаться в японском характере совершенно противоположные черты. Церемонность и учтивость в домашней обстановке с грубостью на улице. Жесткость правил поведения с распущенностью нравов. Скромность с самонадеянностью. Японский характер можно сравнить с деревцем, над которым долго трудился садовод, изгибая, подвязывая, подпирая его. Если даже избавить потом такое деревце от пут и подпорок, дать волю молодым побегам, то под их свободно разросшейся кроной все равно сохранятся очертания, которые были когда-то приданы стволу и главным ветвям. Моральные устои, пусть даже лежащие где-то глубоко от поверхности, это алгебра человеческих взаимоотношений. Зная ее формулы, легче решать задачи, которые ставит современная жизнь. Остров Чипингу на востоке, в открытом море. До него от материка 1500 миль. Остров очень велик. Жители белы, красивы и учтивы. Они идолопоклонники, независимы, никому не подчиняются. Золото, скажу вам, у них великое обилие. Чрезвычайно много его тут. И не вывозят его отсюда с материка ни купцы, да и никто не приходит сюда. Оттого-то золота у них, как я вам говорил, очень много. Жемчуга тут обилие. Он розовый и очень красив, круглый, крупный. Дорог он так же, как и белый. Есть у них и другие драгоценные камни. Богатый остров, и не перечесть его богатство. Марко Поло, Италия, путешествие, 1298. За китайским государством на востоке, в океане море от китайских рубежей верст 700 лежит остров Зело Велик именем Иапония. И в том острове больше богатства, нежели в китайском государстве, обретается руды серебряные и золотые и иные сокровища. И хотя обычаи их и письмо тожди с китайским, однако же они люди свирепии, суть и того ради многих езуитов казнили, которые для проповедования веры приезжали. Из памятной записки для московского посла в Пекине Николая Сафария, Россия, 1675. Японцам не повезло, как не повезло героям некоторых посредственных романов нашей литературы. Их изображали только одной краской, или розовой, или черной. Сакура, то есть вишня, которая украшает множество японских вееров, кимоно и фурасики, цветет действительно розовыми цветами. Я не думаю, однако, чтобы розовой была жизнь Японии. Не верю ни в умилительность персонажей романов Лоти, не в страсти мадам Баттерфляй. Описывая японцев, некоторые западные авторы улыбались растроганно и снисходительно. Примерно так держатся с детьми холостые мужчины, желая показать мамашам свою доброту. Для миллион западных буржуа Япония была игрушечным миром с гейшами и с бумажными фонариками, с цаплями и драконами, с ирисами и с веерами, с хризантемами и с церемониями. Конечно, были на Западе специалисты, хорошо знавшие искусство Японии, были художники, потрясенные старой японской живописью. Но средний европеец, читатель мадам Хризантем, восхищался не японским гением, а японщиной, стилизацией, доходившей до безвкусицы. Были и такие западные авторы, которых Япония возмущала. Они и не раз писали, что японцы лишены какой-либо индивидуальности. Мелькали стереотипные определения – «Прусаки Азии», «Вечные имитаторы», «Муравейник». В книгах этих авторов Япония была страной самураев, жаждущих рубить и крушить, страной харакири и пыток, коварства и жестокости, беспрекословного повиновения и дьявольской хитрости. Конечно, в 30-е годы нашего века японские генералы старались удесятерить штаты шпионов, а полиция не жалела средств на секретных осведомителей. Но ведь это относится к политической истории страны, а не к характеру народа. Между тем, авторы, рисовавшие Японию черной, уверяли, будто каждый японец рождается шпионом. Нет для него более возвышенного времяпрепровождения, нежели добровольный сыск. Достаточно вспомнить, как в добродушной Италии чернорубашечники убивали детей, как в городе четырех революций картезианцы маршировали под окрик фельдфебелей, как пылали книги в стране Гутенберга, чтобы отвести всякие попытки сделать национальный характер ответственным за злодеяния того или иного режима. И Эренбург, СССР, Япония, Греция, Индия, 1960. По свету ходит картина Японии. Мужчины и женщины в кимоно церемонно кланяются друг другу в тени пагод. Обольстительные гейши играют на древних струнных инструментах, прерываясь лишь для того, чтобы блеснуть изысканным остроумием. Маленькие застенчивые люди спешат с чайной церемонии на аранжировку цветов, в то время как на заднем плане обиженные самураи совершают над собой харакири. Стереотипы живучи, и на то есть свои причины. В конце концов, американские бизнесмены действительно разъезжают в распластанных лимузинах, курят огромные сигары, то и дело вступают в револьверные перестрелки с гангстерами и исчезают на просторах Дальнего Запада. А разве мало англичан, которые носят котелки биржевых брокеров и складные зонтики, которые гордятся своей жесткой верхней губой, то есть невозмутимостью и корректностью, которые выходят из своих Роллс-Ройсов, чтобы играть в крикет или строить планы восстановления империи, в то время как их дамы в огромных шляпах, украшенных безвкусными цветами, ведут жаркие дебаты, требуя восстановления смертной казни через повешение или протестуя против плохого обращения с английскими собаками в Японии. Эти картины, возможно, карикатурны, но беда карикатур состоит в том, что они напоминают оригинал гораздо больше, чем нам, если мы являемся оригиналом. Хотелось бы признать. К тому же людям вообще свойственно тяготение к стереотипам, как ко всему привычному, устоявшемуся, непроходящему. Поэтому мы подсознательно противимся всему, что расходится с японским стереотипом. Мы отрицаем превращение Японии в перворазрядную индустриальную державу. То же самое, кстати, присуще и японцам, которые по-прежнему привержены к своим кимоно, которые продолжают кланяться с изысканной вежливостью перед тем, как заключить многомиллионную сделку на покупку электронно-вычислительных машин или на строительство завода-автомата, и как в прежние времена идут в ресторан с гейшами, чтобы подписать такую сделку. Джордж Микиш, Англия, страна восходящей цены, 1970 год. Каждый народ, накапливая исторический опыт, привыкает смотреть на мир под собственным углом зрения. Человек, как правило, не отдает себе отчета в том, что такой угол зрения существует, но он не в силах обойти его. И если мы поймем, как люди думают, под каким углом зрения смотрят на мир, их образ мышления или, по выражению Белинского, их манеру понимать вещи, то поймем прошлое этого народа и научимся предвидеть будущее. Т.П. Григорьева, СССР. Японская художественная традиция. 1979 год. Капли с копья Изанаги. Когда боги Изанани и Изанаги по радуге спускались с небес, чтобы отделить земную твердь от хляби, Изанаги ударил своим богатырским копьем по зыбко колыхающейся внизу пучине, и тогда с его копья скатилась вереница капель, образовав изогнутую цепь островов. Если взглянуть на Японию с самолета, на память приходит эта древняя легенда о сотворении страны. Островная гряда и впрямь похожа на окаменевшие капли. Или, может быть, это караван гор, прокладывающий себе путь через бескрайнюю пустыню океана. Путь гор, Таково одно из толкований древнего имени этой страны – Ямато. Действительно, Япония – это прежде всего страна гор. Их всегда видишь на горизонте, даже находясь посреди самой большой равнины. Для большинства японцев солнце всегда поднимается из-за моря и спускается за горы. Для меньшей части наоборот. И коль уж существует исключение из этого общего правила, то лишь для глубинных районов, огражденных хребтами от обоих побережий. Там солнце всегда встает из-за гор и за горы же садится. Древние японцы считали горы промежуточной ступенью между небом и землей, а потому святым местом, куда нисходят с небес боги, где поселяются души умерших предков. Люди также поклонялись горам, как воплощению неведомой божественной силы, которая дремала в их недрах, а иногда вдруг вырывалась наружу в виде пламени, грохота, каменных дождей и испепеляющих огненных рек. Имя Ямато напоминает, что сотворение Японии еще не завершено. Капли, упавшие с божественного копья, еще не остыли окончательно. Вся эта дугообразная вереница островов из конца в конец вздулась волдырями вулканов. Вся эта молодая суша то и дело колышется, ходит ходуном из-за землетрясений. Но страна огнедышащих гор больше известна как страна восходящего солнца. И второе образное название Японии поэтизирует уже не время, а место ее рождения. Именно под этим именем Япония впервые дала о себе знать западному миру со страниц книги Марко Поло. В главе «Здесь описывается остров Чипингу» путешественник приводит название, которым китайцы обозначали острова, лежащие к востоку от восточного края земли. Слово, которое прозвучало для Марко Поло как Чипингу, пишется тремя иероглифами – «Жи», «Бэнь», «Го», каждый из которых соответственно значит «Солнце», «Корень», «Страна». Иероглифы «Жи», «Бэнь» на диалектах Южного Китая произносятся как «Япон». Такое звучание и перешло потом в европейские языки. А по-японски читается как «Ниппон». Как раз это слово и утвердилось официальным названием японского государства вместо древнего имени Ямато. Итак, страной восходящего солнца прозвали Японию ее соседи. Но такое имя не прижилось бы у японцев, если бы не совпало с их собственным мироощущением. Народ этот почитал Изанаги и Изанами не только за сотворение Японии, но и за то, что они произвели на свет дочь Аматерасу, лучезарную богиню солнца, культ которой составляет основу обожествления природы. Исконная японская религия Синто, то есть путь богов, утверждает, что все в мире одушевленно и стало быть наделено святостью. Огнедышащая гора, лотос, цветущий в болотной трясине, радуга после грозы, Аматерасу, как светоч жизни, служит главой этих 8 миллионов божеств. Перед любым синтоистским храмом непременно высится торий, нечто вроде ворот с 2 поперечными перекладинами. Торий считается национальным символом Японии, так как это один из немногих образцов подлинно японского зодчества, существовавшего до чужеземных влияний. В своем первоначальном смысле слово «торий» означает «насест». Он ставится перед храмом в напоминание о легенде, рассказывающей, как Аматерасу обиделась на своего брата и укрылась в подземной пещере. Долгое время никто не мог уговорить богиню солнца выйти оттуда и рассеять мрак, в который погрузился мир. Тогда перед пещерой соорудили насест и посадили на него петуха, а рядом поставили круглое зеркало. Когда петух прокукарекал, Аматерасу по привычке решила, что пора вставать. Выглянув наружу, она увидела в круглом зеркале собственное отражение и приняла его за незнакомую красавицу. Это задело женское любопытство богини, и Аматерасу вышла из пещеры, чтобы посмотреть, кто посмел соперничать с ней в красоте. Мир тут же снова осветился, и жизнь на земле пошла своим чередом. Из подобных легенд и состоит священная книга Синто, которая называется «Кодзики», что означает «летопись». В ней, однако, вовсе нет каких-либо нравственных заповедей, норм поведения или предосторожностей против грехов. Из-за отсутствия собственного этического учения Синто, пожалуй, даже не назовешь религией в том смысле, в каком мы привыкли говорить о христианстве, исламе или буддизме. Примитивный Синто был порожден обожествлением природы. Японцы поклонялись предметам и явлениям окружающего мира не из страха перед непостижимыми и грозными стихийными силами, а из чувства благодарности к природе за то, что, несмотря на внезапные вспышки своего необузданного гнева, она чаще была ласковой и щедрой. Именно синтоистская вера воспитала в японцах чуткость к природе, умение наслаждаться ее бесконечной переменчивостью, радоваться ее многоликой красоте. Синто не требует от верующего ежедневных молитв, достаточно лишь присутствия на храмовых праздниках и приношений за исполнение обрядов. В быту же исповедующие синто проявляют себя лишь религиозным отношением к чистоте. Поскольку грязь отождествляется у них со злом, очищение служит основой всех обрядов. Присущее японцам чувство общности с природой, а также чистоплотность, имеют, стало быть, глубокие корни. Островное положение способствует долговечности национальных традиций. В этом смысле Японию часто сравнивают с Англией. Однако Корейский пролив, отделяющий страну восходящего солнца от азиатского материка, примерно в 6 раз шире, чем Ла-Манш. Для древних завоевателей это была куда более серьезная преграда. Защищенная ею, Япония никогда не подвергалась успешному вторжению чужеземных войск. Вскоре после походов Чингисхана в Европу, его преемник Хубилай, монгольский правитель Китая, в 1274 году попытался захватить Японию, но был отбит. В 1281 году Хубилай снова предпринял поход, на этот раз он, по свидетельству летописцев, задумал поставить поперек Корейского пролива 10 тысяч судов, чтобы соединить их деревянным настилом и пустить по этому мосту монгольскую конницу. Однако этот гигантский флот был уничтожен внезапно налетевшим тайфуном, который получил в японской истории название божественного ветра – камикадзе. В стране восходящего солнца долгое время удавалось быть в стороне от походов завоевателей. Впрочем, нашествие из-за морей все же произошло за 14 веков до американской оккупации и за 7 веков до попыток Хубилая навести через пролив плавучий мост для своей конницы. Правда, это было нашествие идей, а не войск. Причем мостом, по которому на японские острова устремилась цивилизация Индии и Китая, послужил буддизм. Среди даров, присланных правителем Кореи, в 1552 году в Японию впервые попали изображения Будды, буддийские сутры стали для японцев первыми учебниками иерографической письменности, книгами, которые приобщали их к древнейшим цивилизациям Востока. Буддизм прижился на японской земле как религия знати, в то время как синто оставался религией простонародья. Сказания Синта были куда понятнее народу, чем буддизм с его рассуждениями о круге причинности, то есть о том, что день сегодняшний является следствием дня вчерашнего и причиной дня завтрашнего. Средний японец воспринял лишь поверхностный слой буддийской философии, прежде всего идею непостоянства и недолговечности всего сущего. Стихийные бедствия, которым подвержена островная страна, способствовали подобному мировоззрению. Синто и буддизм – трудно представить себе более разительный контраст. С одной стороны, примитивный языческий культ обожествления природы и почитания предков. С другой – вполне сложившееся в вероучение со сложной философией. Казалось бы, между ними неизбежна непримиримейшая борьба, в которой чужеродная сила либо должна целиком подавить местную, либо наоборот, быть отвергнутой именно вследствие своей сложности. Не случилось, однако, ни того, ни другого. Япония, как ни парадоксально, распахнула свои двери перед буддизмом. Две столь несхожие религии – мирно ужились и продолжают сосуществовать. Проповедники буддизма сумели поладить с 8 миллионами местных святых, объявив их воплощениями Будды. А для синто, который одушевляет и наделяет святостью все, что есть в природе, было еще легче назвать Будду одним из бесчисленных проявлений вездесущего божества. Вместо религиозных войн сложилось нечто похожее на союз двух религий. У сельских общин вошло в традицию строить синтоистские и буддийские храмы в одном и том же месте. Считалось, что боги синто надежнее всего защитят Будду от местных злых духов. Подобное соседство приводит к недоумению, а то и вовсе сбивает с толку иностранных туристов. Какую же религию, в конце концов, предпочитают японцы, и как отличить синтоистский храм от буддийского? Внешние приметы перечислить нетрудно. Для синтоистского храма главное из них – тории, для буддийского – статуи. Подобно тому, как в мусульманских мечетях не увидишь ничего, кроме орнаментов, в храмах синто нет изображений Аматерасу. Про легенду они напоминают лишь символический насест для петуха. Буддизм же впервые возвеличил в Японии искусство скульптуры. Другое различие – сами подступы к святыне. Дорога к синтоистскому храму всегда усыпана мелким щебнем, в котором вязнет нога. Экскурсанты часто удивляются, неужели аллеи парка Мэйдзи нельзя было заасфальтировать. Но столь неудобный для пешеходов грунт имеет свое религиозное значение. Щебень этот заставляет человека волей-неволей думать лишь о том, что у него под ногами, и как бы изгоняет из его сознания все прочие мысли, то есть готовит его к общению с божеством. К буддийскому же храму обычно ведут извилистые дорожки из плоских каменных плит. О религии можно, наконец, судить по поведению самих молящихся. Если, встав перед храмом, они хлопают в ладоши, значит, хотят привлечь внимание богов синто. Если же, подобно индийцам, молча склоняют голову к соединенным перед грудью ладоням, это обращение к Будде. Когда приезжий, постепенно разобравшись в этих различиях, задает, наконец, вопрос, сколько же в Японии синтоистов и сколько буддистов, он слышит в ответ весьма странные цифры. Судя по ним, получается, что общее число верующих в стране вдвое превышает численность населения. Это означает, что каждый японец причисляет себя и к синтоистам, и к буддистам. Чем объяснить такое сосуществование богов? Как могли они найти место в душе каждого японца, чтобы мирно ужиться между собой? Ответить на это можно так. Благодаря своеобразному разделению труда, синто оставил за собой все радостные события в человеческой жизни, уступив буддизму события печальные. Если рождение ребенка или свадьба отмечаются синтоистскими церемониями, то похороны и поминание предков проводятся по буддийским обрядам. Новорожденного японца первым делом несут в синтоистский храм, чтобы представить его местному божеству. По истечении определенного срока, когда считается, что опасность детской смертности уже миновала, ребенка снова приводят туда же, как существо, окончательно вступившее в жизнь. Обряд этот сохранился до наших дней как праздник. 7, 5, 3. 15 ноября каждого года 7-летних, 5-летних и 3-летних детей всей Японии наряжают как кукол в яркие кимоно. Девочкам к тому же румянят щеки и делают высокие старинные прически. И дарят им леденцы в виде стрел, символизирующие долгую жизнь. Бракосочетание также монополия синто. Весной и осенью, особенно в так называемые счастливые дни, у каждого синтоистского храма непременно увидишь молодоженов, сватов и родственников. Обычай обмахивать новобрачных зеленой ветвью 9 глотков саке, которые по очереди пьют жених и невеста, все это очень древний ритуал. Синто оставил за собой и все местные общинные празднества, связанные с явлениями природы, а также церемонии, которыми полагается начинать какое-либо важное дело, например, пахоту или жатву. А в наше время – закладку небоскреба или спуск на воду танкера-гиганта. События и ритуалы, связанные со смертью – это монополия буддизма. Похороны, поминки, уход за кладбищами – вот источники дохода для буддийских храмов, если не считать платы, которую они взимают с экскурсантов, и случайные приношения. Единственный народный праздник, связанный с буддизмом – это бон – день поминовения усопших. Его отмечают в середине лета, на 7-е полнолуние, причем отмечают весело, чтобы порадовать предков, духи которых, по преданию, возвращаются тогда на побывку к родственникам. Существует обычай поминать каждого умершего свечкой, которую пускают в плавучем бумажном фонарике вниз по течению реки. На фоне религиозной терпимости, издавна присущей японцам, проповедники христианства предстали в весьма неприглядном виде. Сама идея о том, что обрести спасение и обеспечить себе загробную жизнь в человеческом образе можно лишь взамен за отказ от всякой другой веры в пользу учения Иисуса Христа, сама эта идея казалась японцам торгашеской и унизительной. Когда миссионеры втолковали японцам, что их предки обречены вечно гореть в огне лишь за то, что умерли некрещенными, такие доводы скорее отталкивали, чем привлекали. К тому же люди, от которых местные жители впервые услышали о грехе, сами показали себя далеко не безгрешными. Миссионеры, сопровождавшие европейских первооткрывателей Японии, в 1540-х годах рвались к богатствам неведомого острова Чипингу. Япония стала известна европейцам в первой половине XVI века. Первые открыли сие государство португальцы. Тогда дух завоевания новооткрываемых земель господствовал над сильнейшими морскими державами того времени в высочайшей степени. Португальцы, приняв намерение покорить Японию, начали по обыкновению своему с торговли и с проповедования мирным жителям всего государства католической веры. Миссионеры их, прибывавшие в Японию, сначала умели понравиться японцам и, получив свободный доступ во внутренность сей земли, имели невероятный успех в обращении новых своих учеников в христианскую веру. Но царствовавший в Японии к исходу XVI века светский император Тейго, человек умный, проницательный и храбрый, скоро приметил, что и иезуиты более заботились о собирании японского золота, нежели о спасении душ своей паствы. Почему и решился истребить христианскую веру и выгнать миссионеров из своих владений. Главной, или лучше сказать, единственной причиной гонения на христиан японцы полагают нахальные поступки как иезуитов, так и францисканцев, присланных после испанцами, а равным образом и жадность португальских купцов. Те и другие для достижения своей цели и для обогащения своего делали всякие неистовства, следовательно, и менее прозорливый государь, нежели каков был Тейго, легко мог приметить, что пастырями семи управляло одно корыстолюбие, а вера служила им только орудием, посредством коего надеялись они успеть в своих намерениях. Но, несмотря на все это, изгнанные из Японии миссионеры в свое оправдание и по ненависти к народу, не давшему им себя обмануть, представили японцев перед глазами европейцев народом хитрым, вероломным, неблагодарным и мстительным, словом, описали их такими красками, что твари гнуснее и опаснее японца едва ли вообразить себе можно. Европейцы все такие сказки, дышащие монашеской злобою, приняли за достоверную истину. Уверенность европейцев в мнимых гнусных свойствах японцев простирается до того, что даже в пословицу вошли выражения «японская злость», «японское коварство» и прочее. Но мне судьба предназначила в течение 27-месячного заключения в плену сего народа удостовериться в противном. Записки капитана В.М. Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах. Россия. Чем ближе знакомятся европейцы с японцами, чем пристальнее всматриваются в них, в склад и строй японской жизни, тем яснее становится им, что в лице Японии они имеют дело со страною, проникнутую совершенно своеобразным, вполне самостоятельным духом, зрелым и глубоко разработанным. Особенно поражает европейца, что на всем протяжении Японии, с крайнего севера и до крайнего юга, он встречает совершенно одинаковую форму семейного и общественного быта, совершенно одинаковый строй понятий, воззрений, наклонностей и желаний. Г. Востоков. Россия. Общественный, домашний и религиозный быт Японии. 1904 год. Я думаю о старой и новой Японии. Я знаю, то, что создается веками, не может исчезнуть в десятилетия. Как старое и новое сплелось в Японии, какими силами? Говорят, что сердцем Япония в старом, умом в новом. Быть может, ум и сердце японского народа идут рука об руку? Но, во всяком случае, каковы те силы, которые есть в японской старине, силы, давшие народу умение принять все новое? Я смотрю быт и обычаи японского народа, его этику и эстетику. Быт и обычаи поистине крепки, как клыки мамонта, тысячелетний быт и обычаи и сознание, перешедшее уже в бытие. И то, что в Японии все грамотны, и то, как организована японская воля, и этот тысячелетний быт, создавший свою собственную мораль, не оказался препятствием для западноевропейской конституции, заводов, машин и пушек. Борис Пельняк, СССР. Камни и корни. 1935 год. Религия или эстетика? Сосуществование богов на японской земле отнюдь не всегда было мирным. Как и в других странах, здесь известны попытки власть имущих использовать религиозные чувства в собственных целях. С начала 17 века военные правители страны, сёгуны, династии Токугава стали усиленно насаждать конфуцианство с его идеей покорности вышестоящим. Именно с той поры влияние буддизма в Японии пошло на убыль. В 1868 году, как только правление сёгунов Токугава было свергнуто, сторонники восстановления власти Микадо тут же объявили синто государственной религией и узаконили миф о божественном происхождении императора как прямого потомка богини Аматерасу. Дата вступления на престол мифического отпрыска богини Солнца, императора Дзиму, была официально объявлена днем основания японского государства. Мифы синто стали служить для нагнетания шовинистического угара. В 30-40-х годах нашего века именно синтоистская легенда о Дзиму, якобы завещавшим Японии собрать 8 углов мира под одной крышей, послужила японским милитаристам идейной основой для территориальных захватов под предлогом создания великой сферы сопросветания Восточной Азии. Попытки использовать синто для раздувания националистических настроений предпринимаются и в послевоенные годы. Итак, синто наделил японцев чуткостью к природной красоте, чистоплотностью и отголосками легенд о своем божественном происхождении. Буддизм окрасил своей философией японское искусство, укрепил в народе врожденную стойкость к превратностям судьбы. Наконец, конфуцианство принесло с собой идею о том, что основа морали – это верность понимания как долг признательности старшим и вышестоящим. Когда буддисты из Бирмы, мусульмане из Пакистана или католики из Филиппин попадают в Токио, они прежде всего поражаются религиозному безразличию японцев. Здесь не услышишь, чтобы на Будду или других богов ссылались в своих речах государственные деятели. Если писатели или художники берутся за религиозные темы, то отнюдь не по наитию веры. Несмотря на обилие храмов, все обиходные молитвы сводятся к трем фразам. «Да минуют болезни, да сохранится покой в семье, да будет удача в делах». Эти три молитвы произносятся безотносительно какой-либо из религий, просто как житейские заклинания. Священнослужитель для японцев не наставник жизни, как, скажем, для католиков, а просто лицо, исполняющее по заказу положенные обряды. В общем, японцы – народ малорелигиозный. Не будет большим преувеличением сказать, что роль религии у них во многом заменяет культ красоты, порожденный обожествлением природы. Нужно воочию увидеть японские острова, чтобы понять, почему населяющий их народ считает природу мерилом своих представлений о прекрасном. Япония – это страна зеленых гор и морских заливов, страна живописнейших панорам. В отличие от ярких красок Средиземноморья, которое лежит примерно на таких же широтах, ландшафты Японии составлены из мягких тонов, приглушенных влажностью воздуха. Эту сдержанную гамму могут временно нарушать лишь какие-нибудь сезонные краски, например, весеннее цветение азалий или пламенеющие осенью листья кленов. Здесь порой думаешь, что не только художники, но и сама натура, сосны на прибрежных скалах, зеркальная мозаика рисовых полей, сумрачные вулканические озера следует общепринятым в этой стране канонам красоты. На сравнительно небольшой территории Японии можно увидеть природу самых различных климатических поясов. Бамбук, склонившийся под тяжестью снега, вот символ того, что в Японии соседствуют север и юг. Японские острова лежат в зоне муссонских ветров. В конце весны и в начале лета массы влажного воздуха со стороны Тихого океана приносят обильные дожди, столь необходимые для рисовой рассады. Зимой же холодные ветры со стороны Сибири набираются влагой, пролетая над Японским морем, и приносят на северо-западное побережье Японии самое большое в мире количество снега для этих широт. Сочетание муссонских ветров, теплого морского течения и субтропических широт сделало Японию страной своеобразнейшего климата, где весна, лето, осень и зима очерчены чрезвычайно четко и сменяют друг друга на редкость пунктуально. Даже первая гроза, даже самый сильный тайфун приходится, как правило, на определенный день года. Японцы находят радость в том, чтобы не только следить за этой переменой, но и подчинять ей ритм жизни. Став горожанином, современный человек во многом утрачивает свой контакт с природой. Она уже почти не влияет на его повседневную жизнь. Японец же даже в городе остается не только чутким, но и отзывчивым к смене времен года. Он любит приурочивать семейные торжества к знаменательным явлениям природы, цветению сакуры или осеннему полнолунию. Любит видеть на праздничном столе напоминания о времени года, ростки бамбука весной или грибы осенью. Японцам присуще стремление жить в согласии с природой. Японские архитекторы возводят свои постройки так, чтобы они гармонировали с ландшафтом. Цель японского садовника – воссоздать природу в миниатюре. Ремесленник стремится показать фактуру материала, повар – сохранить вкус и вид продукта. Стремление к гармонии с природой – главная черта японского искусства. Японский художник не диктует свою волю материалу, а лишь выявляет заложенную в нем природой красоту. Природа страны влияет на человека не только своими отдельными элементами, но и всей своей совокупностью, своим общим характером и колоритом. Вырастая среди богатой и разнообразной природы, любуясь с детства изящными очертаниями вулканов, уходящих в небо своими конусами и бирюзовым морем, усеянным тучей зеленых островков, японец всасывает с молоком матери любовь к красотам природы и способность улавливать в ней прекрасное. Чувство изящного, наклонность наслаждаться красотою свойственны в Японии всему населению, от земледельца до аристократа. Уже простой японский крестьянин, эстетик и артист в душе, непосредственно воспринимающий прекрасное в окружающей природе. Нередко он совершает отдаленные путешествия, чтобы полюбоваться каким-либо красивым видом. А особенно красивые горы, ручьи или водопады служат даже объектом благоговейного культа, тесно переплетаясь в представлениях простолюдина с конфуцианскими и буддийскими святынями. Из этого культа красоты, основывающегося на дивном колорите всего окружающего, возникло японское искусство. П. Ю. Шмидт. Россия. Природа Японии. 1904 год. При изучении истории, литературы и фольклора можно установить два главных источника развития японской культуры. Один из них – это любовь к природе, и второй – скудость материальных ресурсов. Любовь японцев к природе подобна тому чувству, которое дети испытывают к своим родителям, восхищаясь ими и в то же время побаиваясь их. Хотя культура обычно рассматривается как антитезис природы, главная характерная черта японской культуры состоит в том, что эта культура природоподражательная, то есть построенная по образцу природы и тем самым резко контрастирующая с культурой других азиатских стран, особенно Китая. Сюнкити Акимото, Япония. Изучая японский образ жизни. 1961 год. Благодаря своеобразному соседству синтоизма, буддизма и конфуцианства, когда ни одно из мировоззрений не превалировало над другим, не исключало их абсолютно и окончательно, в сознании японцев глубоко укоренилась идея терпимости. В их духовной жизни всегда оставалось место для диалога. Каждая система верований или взглядов рассматривалась как путь к вершинам мудрости, духовного совершенства, внутреннего озарения. Человек был вправе испробовать любой из таких путей. В отличие от Запада, Япония почти не знала преследований еретиков, подавления каких-то плодотворных идей из-за того, что они противоречили неким священным книгам или их последующему толкованию. Фоско Мариани, Италия. Япония. Черты преемственности. 1971 год. Керамисты и кулинары. С утра я брожу по извилистой улочке Киото, спускающейся по склону от храма Кёмидзу. На ней теснится множество гончарин и лавочек, торгующих керамикой. Здесь рождается слава того вида фарфора, который именуется керамикой Кёмидзу. Я брожу, вдыхая знакомый запах, рождающий воспоминания о только что вытопленной русской печи. Это дым сосновых дров смешивается с запахом обожженной глины. Запах этот напоминал не только русскую деревню. Перед глазами тут же стал китайский город Цзиндэ, родина фарфора. Косо срезанные сверху трубы на фоне голубоватых гор, берег реки, густо облепленный джонками с каолином, сырьем для изготовления фарфора. Грузчики на бамбуковых коромыслах уносили эти белые кирпичики наверх, гончарням и печам. А другие катили навстречу им тачки с укутанными в рисовую солому связками готовой посуды. Можно ли было без волнения подъезжать к родине фарфора, о котором еще тысячу лет назад говорили? Белизной подобен нефриту, тонкостью – бумаги, блеском подобен зеркалу, звонкостью – цимбалам. В начале 17 века китайский купец Тао Юй сказочно разбогател. Он пустил в продажу новый неизвестный дотоле тип керамики, выдав ее за изделие из нефрита. Белый, блестящий, чуть просвечивающий фарфор действительно напоминал этот высоко ценимый на Востоке благородный камень. Тогда же, то есть в эпоху Тан, фарфор проник в Японию, затем в Индию, Иран, арабские страны, а оттуда в Европу. Впервые мне довелось попасть в Цзиндэ в середине 50-х годов. Город был похож на пчелиные соты. Он состоял из замкнутых двориков ячеек. Каждый такой дворик действительно представлял собой первичную ячейку фарфорового производства. Все гончарни были похожи друг на друга. Прямоугольник крытых черепицей навесов, а посредине ряды кадок, в которых отмачивался каолин. Солнечный луч дробился в них, как в десятках круглых зеркал. Человек в фартуке осторожно переливал плоским ковшиком почти прозрачную, чуть забеленную воду из одной кадки в другую. Через несколько дней самый светлый слой ее вычерпывали в третью. Так достигалась тончайшая структура сырья. Под навесом работали гончары. Каждый сидел над большим деревянным кругом, широко расставив ноги и опустив руки между колен. Он то раскручивал тяжелый маховик круга палкой, то склонялся к куску фарфоровой массы, нажимом пальцев превращая его в блюдо или вазу. От гончаров изделия поступали к точильщикам. Вооруженные лишь примитивными резцами, они доводили чашу из хрупкой полусухой глины до толщины яичной скорлупы. Выправленные чаши окунали в похожую на молоко глазурь, отправляли сушить. К полудню серые крыши цинде становились белыми. Доски с изделиями клали иногда даже между крышами соседних домов, превращая переулки в коридоры. На этих же досках изделия доставляли к печам. И, наконец, обжиг – таинственный процесс, при котором глина должна обрести свойства нефрита. На искусство старшего горнового в Цзинде издавна смотрели как на колдовство. Проявлялось это уже с загрузки печи, с умения удачно проложить дорогу ветру и огню. Нужно учитывать особенности каждого вида фарфора, качество дров, погоду и даже направление ветра. Впрочем, помимо знаний и опыта, тут играли роль чутье, риск, а порой и просто везение. Недаром среди обжигальщиков ходила пословица: «Загрузить печь, что выткать цветок, обжечь, что ограбить дом». Я много фотографировал тогда мастеров одного из самых ранних видов росписи – цинхуа. В отличие от других, она наносится лишь одним цветом, причем еще до того, как изделие покрыто глазурью и обожжено. Кисть мастера цинхуа под глазурной росписи кобальтом должна двигаться со строго определенной скоростью. Необожженный фарфор очень активно впитывает влагу. Нанося узор, художник видит равномерный тон. Но там, где он помедлил лишнюю секунду, после обжига окажется темно-синее пятно. Однако это же свойство фарфора открывает перед виртуозным мастером и новые возможности. Ускоряя или замедляя движение кисти, он может, располагая лишь одним цветом, создать узор с целой гаммой полутонов, от бледно-голубого до густо-синего. Овладеть искусством подглазурной росписи кобальтом может лишь хороший каллиграф. Бродя по японской улице перед храмом Кюмидзу, я на каждом шагу вспоминал мастеров китайского фарфора. Нельзя было не сравнивать эти две ветви восточного искусства. Причем волей-неволей чаще приходилось противопоставлять их друг другу, чем сопоставлять. Порой можно было подумать, что фарфор родился не в Китае, а в Японии. Что, переняв грубый примитивизм гончарин Кюмидзу, китайцы развили затем это искусство до классического совершенства. Создавая фарфор, белый как нефрит, тонкий как бумага, блестящий как зеркало, звонкий как цимбалы, китайские керамисты сумели добиться от невзрачной глины, казалось бы, чуждых ей качеств. Нельзя было не поражаться совершенству формы, которого добивались мастера цзинде при обработке необожженного изделия. Качество его перед обжигом проверяли капли воды. Если, сбежав по внутренней стенке вазы, вода проступала снаружи ровной темной полоской, обточка сделана безукоризненно. Китайские мастера были непримиримы каким бы то ни было отклонением от идеально правильных форм. Малейшую деформацию при обжиге они считали браком, говоря, что ваза в этом случае потеряла тень. Подобно резьбе по слоновой кости, производивший впечатление тончайших кружев или шелковым вышивкам, напоминавшим размашистые картины кистью, произведения мастеров цзинде утверждали мысль о всевластии художника над материалом. Японская керамика на этом фоне поначалу показалась примитивной архаикой в сравнении с блистательным классицизмом. Лишь пропитавшись японским пониманием красоты, можно было по достоинству оценить ее. Чем объяснить такие особенности японской керамики, как отрицание симметрии и геометрической правильности форм, предпочтение неопределенным цветам глазури, пренебрежение какой-либо орнаментации. Я беседовал об этом в одной из гончарин Комидзу с мастером по фамилии Морино. «Мне кажется, — говорил Марина, — что суть здесь в отношении к природе. Мы, японцы, стремимся жить в согласии с ней, даже когда она сурова к нам. В Японии не так уж часто бывает снег, но когда он идет, в домах нестерпимо холодно, потому что это не дома, а беседки. И все же первый снег для японца – это праздник. Мы раскрываем створки бумажных окон и, сидя у маленьких жаровин с углем, попиваем саке, любуемся снежными хлопьями, которые ложатся на кусты в саду, на ветви бамбука и сосен. Роль художника состоит не в том, чтобы силой навязать материалу свой замысел, а в том, чтобы помочь материалу заговорить и на языке этого ожившего материала выразить собственные чувства. Когда японцы говорят, что керамист учится у глины, резчик учится у дерева, а чеканщик у металла, они имеют в виду именно это. Художник уже в самом выборе материала ищет именно то, что было бы способно откликнуться на его замысел. «Если материал отворачивается от меня, я прохожу мимо», – заключил Марина. «Лишь если мы понимаем друг друга, я прилагаю к нему руки. Если китайцы демонстрируют свою искусность, то изделия японских мастеров подкупают естественностью. Причем эти древние традиции не случайно сомкнулись с современной модой. В мире механической цивилизации, в мире бетона и стали человек все больше испытывает тоску по природе. Поэтому искусство, утверждающее близость к ней своим подходом к материалу, искусство, которое поэтизирует, а не отрицает огрехи материала, огрехи труда, становится очень созвучным нашей современности. «Не сотвори, а найди и открой» – этому общему девизу японского искусства следует и такая полноправная его область, как кулинария. Когда сравниваешь японскую кухню с китайской, коренное различие в эстетических принципах этих двух народов предстает особенно наглядно. Если китайская кулинария – это алхимия, это магическое умение творить неведомое из невиданного, то кулинария японская – это искусство создавать натюрморты на тарелке. Китайская кухня в еще большей степени, чем французская, утверждает всевластие человека над материалом. «Для хорошего повара, – гласит пословица, – годится все, кроме луны и ее отражения в воде». Великое множество продуктов используется в самых немыслимых и неожиданных сочетаниях. Кантонское блюдо «Битва тигра с драконом» своеобразно не только тем, что готовится из мяса кошки и змеи, но и сложнейшей комбинацией приправ. Китайский повар гордится умением приготовить рыбу так, что ее не отличишь от курицы. Он гордится тем, что может кормить вас множеством блюд, и вы при этом будете оставаться в полном неведении, из чего же именно сделано каждое из них. Японская же пища, в противоположность китайской, чрезвычайно проста, и повар ставит здесь перед собой совсем другую цель. Он стремится, чтобы внешний вид и вкус кушания как можно больше сохраняли первоначальные свойства продукта, чтобы рыба или овощи, даже в приготовленном виде, оставались самими собой. Такие блюда, как сукияки и темпура, которыми чаще всего почуют туристов, отнюдь не типичны для японской кухни. Первое из них заимствовано у монголов, а второе у португальцев. Японский повар проявляет свое мастерство тем, что делает его заметным, как садовник, который придает дереву именно ту форму, которую оно само охотно приняло бы. Приготовление сырой рыбы, например, часто ограничивается умелым нарезанием ее на ломтики. Однажды я познакомился в закусочной с человеком, который долго пытался объяснить мне знаками свою профессию. «Я повар, повар», — говорил он, стуча ребром ладони по столу, как если бы резал что-то ножом. Примечательно, что повар связывает со своей профессией именно этот жест. Японский повар – это резчик по рыбе или овощам. Именно нож – его главный инструмент, как резец у скульптора. Никогда не забуду сельский постоялый двор, где мне подали утром чашку супа, в которой плавали ломтики моркови, нарезанные на кленовые листочки. Это было напоминание о сезоне, о золотой осени, потому что достаточно было поднять голову и взглянуть в окно, чтобы увидеть горы, покрытые багряными кленами. Подобно японскому поэту, который в хайку, стихотворение из одной поэтической мысли, обязательно должен выразить время года, японский повар стремится подчеркнуть в пище ее сезонность. Соответствие сезону, как и свежесть продукта, ценится в японской кухне более высоко, чем само приготовление. Излюбленное блюдо праздничного японского стола – это сырая рыба, причем именно тот вид ее, который наиболее вкусен в данное время года или именно в данном месте. Каждое блюдо славится натуральными прелестями продукта, и подано оно должно быть именно в лучшую для данного продукта пору. В японской кухне нет места соусам или специям, которые искажали бы присущий продукту вкус. Васаби или японский хрен, который смешивается с соевым соусом и подается к сырой рыбе, как бы служит ретушью. Не уничтожая присущий рыбе вкус, он лишь подчеркивает его. Пример подобной комбинации – суси, рисовый шарик, на который накладывается ломтик сырой рыбы, приложенный хреном. Здесь вкус сырой рыбы оттеняется как пресностью риса, так и остротой васаби. Универсальной приправой в японских кушаньях служит адзиномото. Слово это буквально означает «корень вкуса». Назначение адзиномото – усиливать присущие продуктам вкусовые особенности. Если, скажем, бросить щепотку этого белого порошка в куриный бульон, он будет казаться более наваристым, то есть более куриным. Морковь подобным же образом будет казаться более морковистой, а квашеная редька станет еще более ядреной. Можно сказать, что адзиномото символизирует собой японское искусство вообще, ведь его цель – доводить камень, дерево, бумагу до такого состояния, в котором материал наиболее полно раскрывал бы свою первородную прелесть. Сколь бы модернистскими ни казались многие современные произведения искусства, подход японского художника к материалу остается прежним. Модернизм в японском искусстве можно кое в чем уподобить классическому японскому саду. За его кажущейся безыскусственной простотой скрыта уйма труда и уйма традиций. Именно такова, например, современная японская архитектура. Она глубоко национальна не тем, что переняла от прошлого какие-то декоративные мотивы или пропорции, а своей верностью главной черте японского искусства – подходом к материалу. Сколько бы ни называли Кензо Танге неспровергателем основ, он одновременно верный наследник. Танге поднял современную японскую архитектуру тем, что впервые подошел к бетону так же, как древние японские строители подходили к дереву, подчеркивая прелесть каждой его жилки, каждого сучка. Отказавшись от облицовки фасада, архитектор нашел красоту в необработанном бетоне со следами опалубки. Японцы сумели придать китайским формам искусства свой национальный характер, и не их вина, если иностранные туристы больше всего восхищаются теми памятниками прошлого, которые менее всего показательны для японского гения.